Придай своему телу позу победителя. Улыбнись. Закрой глаза. Глубоко вдохни и выдыхая, полностью расслабь свое тело. Сейчас твое тело находится в состоянии глубокого, здорового и безопасного расслабления и покоя. И всегда, когда ты захочешь снова ощутить себя в этом глубоком состоянии физического расслабления и душевного покоя, тебе достаточно будет глубоко вдохнуть и, выдыхая, мысленно сказать себе «расслабься», позволяя одновременно, чтобы твое тело и твое сознание вспомнили и ощутили снова то приятное состояние, которое ты ощущаешь теперь. Расслабься. Расслабься. Расслабься. Сейчас твое мышление работает максимально эффективно, впитывая всю полезную тебе информацию. В состоянии глубокого и полного расслабления тела и сознания позволь своему воображению создать тебе картину, являющуюся для тебя эталоном безопасности и защищенности. А теперь представь себе, что ты находишься в кинотеатре, и на экране ты видишь фильм о событиях, которые когда-то испугали тебя, и повторения которых ты опасаешься. Этот фильм черно-белый и немой. Для большей достоверности ты можешь представить себе, что роли в этом фильме, в том числе и твою роль, исполняют какие-то известные артисты, актеры, а ты в этом действии только зритель. В твоих руках находится пульт дистанционного управления, и ты можешь по своему желанию ускорить движение пленки или замедлить его. Сделай это несколько раз. А теперь представь себя выдающимся режиссером, сценаристом, постановщиком и представь, что перед тобой поставлена задача по мотивам события создать кинокомедию. Подумай, какие смешные стороны этого события ты мог бы выделить. Или обыграть само событие по-новому. Так, чтобы стало смешно. Сделай это сейчас.